Альфред Бестер. Упрямец. «В былые дни, — сказал старый, — были Соединенные Штаты и Россия, и Англия, и Соединенные Штаты. Страны, суверенные государства, нации, народы». «И сейчас есть народы, старый?» «Кто ты?» — внезапно спросил старый. «Я Том». «Том?» «Нет, Том». «Я и сказал, Том». «Вы неправильно произнесли, старый. Вы назвали имя другого Тома». «Все вы Томы», — сказал старый угрюмо. «Каждый Том. Все на одно лицо». Они были на веранде госпиталя. Старый сидел на солнце, трясся и ненавидел приятного молодого человека. Улица перед ними пестрела празднично одетыми людьми, мужчинами и женщинами, чего-то ждущими. Где-то в недрах красивого белого города гудела толпа. Возбужденные возгласы медленно приближались сюда. «Посмотрите на них!» Старый угрожающе потряс своей палкой. «Все до одного Томы! Все Дейзи!» «Нет, старый», — улыбнулся Том. «У нас есть и другие имена». «Со мной сидела сотня Томов», — прорычал старый. «Мы часто используем одно имя, старый, но по-разному произносим его. Я не Том, Том или Том, я Том». «Что это за шум?» — спросил старый. «Это галактический посол», — снова объяснил Том. «Посол с Сириуса, звезды в Орионе. Он въезжает в город. Первый раз такая персона посещает Землю». «В былые дни, — сказал старый, — были настоящие послы. Из Парижа и Рима, и Берлина, и Лондона, и Парижа, и... Да. Они пребывали пышно и торжественно. Они объявляли войну. Они заключали мир, мундиры, сабли и церемонии. Интересное время. Смелое время». «У нас тоже смелое и интересное время, старый». «Нет!» — загремел старик, яростно взмахнув палкой. «Нет страстей, нет любви, нет страха, нет смерти. В ваших жилах больше нет горячей крови. Вы сама логика. Все вы Томы, да». «Нет, старый, мы любим, мы чувствуем, мы многого боимся. Мы уничтожили в себе только зло». «Вы уничтожили все! Вы уничтожили человека!» — закричал старый. Он указал дрожащим пальцем на Тома. «Ты! Сколько крови в твоих венах?» «Ее нет совсем, старый. В моих венах раствор таммера. Кровь не выдерживает радиации, а я исследую радиоактивные вещества». «Нет крови! И костей тоже нет!» «Кое-какие остались, старый». «Ни крови, ни костей, ни внутренностей, ни сердца! Что вы делаете с женщиной? Сколько в тебе механики?» «Две трети, старый, не больше», — рассмеялся Том. «У меня есть дети». «А у других?» «От 30 до 70%. У них тоже есть дети. То, что люди вашего времени делали со своими зубами, мы делаем со всем телом. Ничего плохого в этом нет». «Вы не люди! Вы монстры!» — крикнул старый. «Машины, роботы! Вы уничтожили человека!» Том улыбнулся. «В машине так много от человека, а в человеке от машины, что трудно провести границу. Да и зачем ее проводить? Мы счастливы, мы радостно трудимся. Что тут плохого?» «В былые дни, — сказал старый, — у всех было настоящее тело, кровь и нервы и внутренности, все как положено, как у меня. И мы работали, и потели, и любили, и сражались, и убивали, и жили. А вы не живете. Вы функционируете туда-сюда. Комбайны, вот вы кто. Ныне я не видел ни ссор, ни поцелуев. Где эта ваша счастливая жизнь? Я что-то не вижу». «Это свидетельство архаичности вашей психики», — сказал серьезно Том. «Почему вы не позволяете реконструировать вас? Мы могли бы обновить ваши рефлексы, заменить...» «Нет, нет!» — в страхе закричал старый. «Я не стану еще одним Томом!» Он вскочил и ударил приятного молодого человека палкой. Это было так неожиданно, что тот вскрикнул от изумления. Другой приятный молодой человек выбежал на веранду, схватил старика и бережно усадил его в кресло. Затем он повернулся к пострадавшему, который вытирал прозрачную жидкость, сочившуюся из ссадины. «Все в порядке, Том?» «Чепуха!» Том со страхом посмотрел на старого. «Знаешь, мне кажется, он действительно хотел меня ранить». «Конечно. Ты что, с ним в первый раз? Мы им гордимся. Это уникум, музей патологии. Я побуду с ним. Иди посмотри на посла». Старик дрожал и всхлипывал. «В былые дни, — бормотал он, — были смелость и храбрость, и дух, и сила, и красная кровь, и смелости». «Успокойтесь, старый, у нас тоже все есть», — прервал его новый собеседник. «Когда мы реконструируем человека, мы ничего у него не отнимаем. Заменяем испорченные части, вот и все». «Ты кто?» — спросил старый. «Я Том». «Том?» «Нет, Том. Не Том, а Том». «Ты изменился». «Я не тот Том, который был до меня». «Все вы Томы!» — хрипло крикнул старый. «Все одинаковы!» «Нет, старый, мы все разные. Вы просто не видите». Шум и возгласы приближались. На улице перед госпиталем заревела толпа. Вдали заблестела медь, донесся грохот оркестра. Том взял старика под мышки и приподнял с кресла. «Подойдите к поручням, старый!» – горячо воскликнул он. «Подойдите и посмотрите на посла! Это великий день для всех нас! Мы, наконец, установили контакт со звездами! Начинается новая эра!» «Слишком поздно!» – пробормотал старый. «Слишком поздно!» «Что вы имеете в виду?» «Это мы должны были их найти, а не они нас! Мы! Мы! В былые дни мы были бы первыми! В былые дни были смелость и отвага! Мы терпели и боролись!» «Вот он!» — вскричал Том, указывая на улицу. «Он остановился у института! Вот он выходит! Идет дальше!» «Постойте, нет, он снова остановился! Перед мемориалом!» «Какой великолепный жест! Какой жест!» «Нет, это не просто визит вежливости!» «В былые дни мы бы пришли с огнем и мечом, да, вот так! Мы бы маршировали по чужим улицам, и солнце сверкало бы на наших шлемах!» «Он идет!» — воскликнул Том. «Он приближается! Смотрите хорошенько, старый, запомните эту минуту!» Том перевел дух. «Он собирается выйти у госпиталя!» Сияющий экипаж остановился у подъезда. Толпа взревела. Официальные лица, окружавшие локомобиль, улыбались, показывали, объясняли. Звездный посол поднялся во весь свой фантастический рост, вышел из машины и стал медленно подниматься по ступеням, ведущим на веранду. За ним следовала его свита. «Он идет сюда!» — крикнул Том, и голос его потонул в приветственном гуле толпы. И тут произошло нечто незапланированное. Старик сорвался с места. Он проложил себе дорогу увесистой палкой в толпе Томов и Дейзи и возник перед галактическим послом. Выпучив глаза, он выкрикнул. «Я приветствую вас! Я один могу приветствовать вас!» Старик поднял свою трость и ударил посла по лицу. «Я последний человек на Земле!» — закричал он. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2021 году специально для ноябрьского марафона научной фантастики. Присоединяйтесь к нашему марафону на YouTube-канале Кирилла Головина, мобильном приложении Booklist, а также портале аудиокниги «Клуб».